Глава 14. Экзамены. Утро наступило резко, с громкого стука в дверь. Засов недовольно звякнул, содрогаясь в экстазе возмущения от такого наглого вмешательства в личную жизнь. Быстро продрав глаза, я рывком проснулся и также быстро соскочил с кровати. Сделал два шага и открыл дверь. За порогом ожидаемо стоял старик-привратник. «Юноша, у вас через полчаса экзамен». «Понял». И я стал метаться по маленькой комнате, стараясь все успеть, мимоходом смахнув с табуретки пистоль. Тот упал, грохнул выстрел, и стена комнаты получила глубокую дырку, в которой растеклась свинцовая пуля. Я застыл в страхе от того, что натворил, не зная, что делать дальше. То ли продолжать умываться и одеваться, то ли просить прощения. Хорошо, что пуля не попала в старика. Вот бы горе было. И в первую очередь у меня. «Время идет!» Невозмутимо отреагировал привратник и, сделав легкий жест рукой, создал порыв ветра, который быстро рассеял клубы порохового дыма. «Я снимаю 10 пунктов за вступительный экзамен за попытку атаки и неосторожное обращение с огнестрельным оружием, о чем доложу уважаемой комиссии». Я пробормотал про себя что-то невразумительное и сосредоточился на одежде, а потом побежал умываться. Через 15 минут я был готов, а еще через 10 стоял перед дверью в знакомый кабинет, ожидая своей участи. Раздался мужской голос, приглашающий войти. Вдохнув и тут же выдохнув, я, как когда-то в университете, сделал шаг в экзаменационную аудиторию. Попав внутрь помещения, я увидел, что за сутки здесь произошли кардинальные изменения. Во-первых, все столы, кроме одного стоявшего в центре, были сдвинуты к стенам. Во-вторых, прямо перед центральным находился длинный прямоугольный стол, за которым заседала приемная комиссия, состоящая из 5 человек, трое из которых были мужчинами, а двое — женщинами. «Представьтесь, пожалуйста, юноша», произнес ректор, с которым я общался вчера. «Идальго Эрнандо Хосе Гарсия и Монтеро». «Прекрасно. Откуда вы к нам прибыли?» «Из Панамы». «С какой целью?» «Для поступления в Духовную Академию». «Хочу вам сказать, что на все факультеты, кроме одного, студенты уже набраны. Как вы, наверное, знаете, у нас всего 5 факультетов, и вакансии остались только на факультете морской инквизиции». «Вы именно туда планировали поступить?» «Да, на морскую инквизицию». «Прекрасно. Мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру. У вас есть рекомендательное письмо?» «Да, оно лежит у вас на столе». Сказав очевидный факт, я указал глазами на свиток, подписанный отцом Себастьяном. Действительно, сейчас лежащий перед ректором. «Да, уважаемые доны и донии. Прошу ознакомиться с этим документом, чтобы вам было ясно, кто к нам попал в этот раз». И он протянул свиток женщине, сидящей по левую руку от него. Пока члены комиссии внимательно изучали документ, он продолжил разговор со мною. «Хотел бы вам сообщить, чтобы снизить градус вашего волнения. Учитывая тот факт, что вы имеете рекомендательное письмо от уважаемого человека, то вы почти зачислены в нашу академию. Но дело, видите ли, еще и в том, что вы должны обладать минимальным уровнем знаний, без которых вы не сможете начать учебу в стенах нашей уважаемой академии. Вы понимаете это?» «Да», — тяжело сглотнув вставшую густой слюну, ответил я. «Прекрасно, прекрасно. Тогда я озвучу минимальные требования к кандидату на поступление в нашу академию. Во-первых, вы должны уметь читать и писать, что мы сейчас и проверим первым делом. Во-вторых, вы покажете нам свои навыки управления магическим ядром, если оно у вас, естественно, есть». «Спокойно, спокойно, юноша, никто не собирается вас здесь оскорбить», заметив мое возмущенное выражение лица, тут же добавил ректор. «Это пустая формальность, своего рода тест. Несомненно, вы легко докажете нам, что мы ошибались в вас. Но мы все рабы законов, которые придумали еще наши деды. Ну и в-третьих, каждый из деканов факультета задаст вопросы или проверит вас своими тестами. Да, совсем забыл сказать. Я имею честь быть деканом боевого факультета. Если у вас возникли вопросы по поводу нахождения здесь 5, а не 6 человек. Так что здесь все правильно, и больше никого в зал мы приглашать не будем. Вам все понятно, уважаемые Дальга?» «Да». «Ну и замечательно. Уважаемая комиссия, вы уже ознакомились с этим весьма любопытным рекомендательным письмом?» Дождавшись утвердительных кивков от всей комиссии, ректор также удовлетворенно кивнул и сказал: «Ну что ж, приступим. Присаживайтесь за стол. Посмотрите, на нем лежит бумага и чернила. Опишите свои впечатления об адмирале пиратов Генри Моргане. Прошу». И он сделал приглашающий жест в сторону стола, на котором было заранее разложено все необходимое. Приблизившись к столу и опустившись на изящный стул, я уставился взглядом в чистую бумагу, пытаясь собраться с мыслями и излить свое мнение. Писать и читать по-испански я умел. Эти навыки мне достались от предшественника, да и собственные знания имели место быть. Соединившись вместе, они давали мне возможность осуществить задуманное. Но вот я иногда путал английское написание с испанским. Требовалось унять волнение и сосредоточиться на задании. Макнув гусиное перо в чернильницу, я тут же поставил на чистом листе большую кляксу и незамедлительно услышал разочарованный вздох комиссии. Тихо чертыхаясь про себя, я отложил остальные чистые листы, чтобы не пачкать их, и стал экспериментировать на уже испорченном. Комиссия терпеливо ждала, внимательно наблюдая за моими художествами. Я стал стараться и, тыкая периодически пером в чернильницу, пытался добиться, чтобы капли чернил не срывались на бумагу, и выводил испанские буквы, складывающиеся в слова и предложения. Наконец, убедившись, что у меня стало получаться писать без клякс, я отложил грязный лист и придвинул к себе чистый. Медленно и старательно выводя буквы, я помогал себе языком, высунув его кончик, не замечая этого, погруженный в работу. Постепенно задание захватило меня, а воспоминания о Моргане захлестнули с головой, и я стал писать все быстрее, пока не закончил. Подняв налитые кровью глаза на комиссию, я встал и, зажав лист бумаги с описанными впечатлениями, отдал его в руки ректору. Одна из женщин, сидящих за столом, подняла голову и весьма пристально посмотрела на меня, видимо, пытаясь разобраться в моих эмоциях. Рассматривая текст написанного, ректор произнес: «Достойно. Конечно, далеко от идеала и почерк рваный, но мы ожидали худшего». Он передал листок членам комиссии. «Не так ли, уважаемая комиссия?» «Ага, значит, все со мной согласны. Дон Андрес, вы сможете более внимательно прочитать этот опус чуть позже», — одернул он человека, буквально уткнувшегося в мое описание известного пирата. «Да, я совсем забыл представить вам членов уважаемой комиссии. Слева от меня сидит декан факультета целителей Эстель ван де Бреген». И он показал на женщину, которая так внимательно рассматривала меня. Это была смуглая, худощавая женщина среднего возраста, темные волосы которой были аккуратно уложены в затейливую прическу. Ее отличала безупречная осанка, а выражение милого, но строгого лица выдавало образованную, элегантную женщину. Блеск пронзительных зеленых глаз невольно притягивал внимание к их обладательнице. Почувствовав на себе мой взгляд, она молча кивнула головой и продолжала невозмутимо рассматривать меня. «Следующий за ней юноша, вы видите декана специалитета Морис де Брион», — отвлек меня от целительницы ректор академии. И я послушно перевел взгляд на следующую женщину. Это была пухлая, натуральная блондинка с голубыми глазами примерно того же возраста, что и целительница. Ее глаза также были внимательны и умны, как и у целительницы, а в движениях эта женщина была порывиста и нетерпелива, о чем говорили ее руки, которыми она постоянно что-то делала. «Декан факультета инквизиции и экзорцизма Роберто Беллармини», — представил нового человека ректор. «Ну что тут сказать? Не хотел бы я с ним встретиться где-нибудь в пыточной. С этим тщедушным человеком, обладающим черными, как уголь, глазами фанатика, длинными черными волосами и тонкими пальцами пианиста. Его жесткий взгляд выдавал полностью уверенного в себе человека. «Ну, и декан факультета, на который вы планируете поступать. Андрес де Элисондо». И мы встретились взглядом с коренастым мужчиной, обладающим темно-русыми волосами, широким волевым лицом и внимательными, даже злыми, светло-серыми глазами. «Вы видели лично Генри Моргана?» — неожиданно спросил он. «Издалека», — сразу ответил я ему. «А кого еще из главарей этих флебустьеров вы видели?» «Попав к пиратам, я перепродавался многим из них. Но дольше всего я пробыл в плену у Гнилого Билла и Гасконца». «Да, я слышал о них», — кивнул головой декан моего будущего факультета. «Гнилой Билл мертв», — посчитал нужным я добавить. «Да? В самом деле?» «Да. Я видел, как его убили». «И как это произошло?» «Его застрелили». «Да?» «Да, в абордажном бою». «Мы отвлеклись от темы», — прервал наш диалог ректор. «Возьмите эту книгу, зачитайте вслух текст и объясните нам афоризм, ну, например, под номером 40». И мне был вручен увесистый талмуд. Этой книгой оказались «Максимы Франсуа де Ларашфука», издание 1665 года. Книга оказалась на французском языке. Сначала я даже не понял этого, а когда осознал, то бросил взгляд на стол, где лежал еще один экземпляр книги, но в другой обложке и с надписью на испанском. Мне было дано самое несложное задание – объяснить самый простой афоризм под номером 40. Одних свои корыстия ослепляет, другим открывает глаза. Так он звучал. Но это еще надо было прочитать и понять. Ведь книга была написана на французском языке. На несколько минут я задумался. Вроде пока ничего сложного и не было, но эти абсолютно простые вопросы ставили меня в тупик. Пришлось лихорадочно размышлять, чтобы не ударить в грязь лицом перед комиссией. Но больно уж подозрительно было мне предлагать книгу на французском языке французского же писателя. Ведь я испанец. Но делать было нечего. И я стал вспоминать французский. Но слышал-то я лишь самый грубый диалект, на котором разговаривали моряки и разбойники. Да и читать на французском меня никто не учил. Немного помучившись, запинаясь по слогам, я все же умудрился прочитать мысль великого философа, а затем, несколько раз проговорив вслух, сумел перевести ее для себя. «Одних свои корысти ослепляет, другим открывает глаза». Что этим хотел сказать великий философ? Мозг начал кипеть, осмысливая афоризм. Медленно я стал читать не только этот, но и другие афоризмы, путаясь в произношении, пока не был остановлен ректором. «Достаточно. Мы поняли, что вы знаете французский, хотя и весьма далеко от идеала. А теперь, юноша, мы бы хотели услышать объяснение данного афоризма». И я начал отвечать. В этом афоризме заложена мысль, что все люди разные и склонны впадать в крайность при одном и том же действии. Или, по-другому можно сказать, что очень эгоистичный человек ослеплен своими желаниями и совершает их все больше и больше, ни в чем не зная удержу. А неэгоистичный впадает в зависимость от других. Достаточно. В общих чертах вы поняли, что хотел сказать философ в вашем переводе его мысли, а мы поняли, что у вас есть определенные знания и ум. И ректор посмотрел на экзорциста Роберто Беллармини. Вы прошли этот этап. Переходим к следующему. За 2 часа до экзамена. «Итак, вся комиссия в сборе», произнес ректор магической академии Родриго Диас Ариас де Кардона. «Я думаю, что все уже знают, зачем мы все здесь собрались». «Да. А кто этот мальчик?» — спросила мастер-артефактор Морис де Брион. «Это соискатель места в нашем учебном заведении». «Да», — проговорил Роберто Беллармини. «Но у нас уже закончен набор. Лично у меня все места заняты». «У нас есть еще незаполненные места на факультете морской инквизиции. Не так ли, Андрес?» «Именно так, дон ректор. У меня есть еще две вакансии, и я бы взял еще с десяток, потому как люди требуются. Да, но вам требуются исключительно умные, смелые, благородные люди. А этот крестьянин вряд ли вам подойдет», — сказала целительница Эстель ван дер Бреген. «Ну, я не был бы столь категоричен», — возразил ей Андрес. «И вообще, с чего вы взяли, что этот юноша — бедный дворянин или, как вы выразились, крестьянин?» «Я видела его в окно, когда он вел свою клячу в конюшню, сопровождаемый нашим привратником». «Хм, Эстель, так вы, получается, не проводите свои уроки, а целыми днями в учебное время, прошу заметить, смотрите в окно». «Перестаньте иронизировать», — вспыхнула в ответ целительница. «Вы прекрасно знаете, что я на это не способна. Девочки стали отвлекаться на что-то, и я была вынуждена посмотреть, что оказалось объектом их столь пристального внимания. Мне противно ваше подозрение, как и ваше мужланство». «О-хо-хо-хо-хо!» — только и произнес моряк, закатив глаза вверх в деланном смущении. «Уважаемые доны и доньи, мы собрались здесь не для того, чтобы вступать друг с другом в конфликты, а чтобы решить, взять или не взять этого юношу», — урезонил собравшихся ректор. «А что значит взять или не взять?» — спросил инквизитор. «У него разве есть рекомендательное письмо?» «Да, есть. От отца Себастьяна, настоятеля монастыря Победы, что находится в предместьях Кадиса». «А, старый еретик!» «Перестаньте. Я в курсе того, что у вас с ним произошел конфликт несколько лет назад. Но это не дает вам повода оскорблять этого человека в моих глазах, а также сомневаться в его рекомендациях». «А могу я прочитать его рекомендательное письмо?» «Можете, но позже. Я отдам его всей комиссии в присутствии юноши, когда мы соберемся его экзаменовать». «Я думаю, и меня поддержит большинство членов комиссии, что таким не место в нашей академии, среди отпрысков самых благородных семейств Испании и не только». «Поддерживаю», — произнесла целительница. Остальные промолчали. Ариас де Кардана выпрямился во весь рост и, цедя сквозь зубы каждое слово, произнес: «В эту академию принимают не только по степени родства с самыми благородными семействами, титулам и происхождению, хотя это тоже имеет огромное значение, но и по способности учиться и научиться. То, что вы предлагаете, абсолютно невозможно. Но каждый из вас вправе провести тест, который вы считаете нужным. У вас есть время, чтобы подготовиться. Прошу разместиться на своих местах, уважаемые доны и уважаемые доньи». После чего ректор замолчал и уселся на место, сцепив руки и уложив на них свой твердо очерченный подбородок. «Приступаем к следующему этапу экзамена. Эстель, прошу вас». Элегантная целительница вышла из-за стола и подошла ко мне. Она была немного ниже меня ростом, и, оказавшись напротив нее, я выжидающе смотрел, не зная, что она будет делать дальше. «Вашу руку, Идальго!» Я опешил и послушно протянул руку. Взяв мою ладонь, она заглянула с улыбкой мне в глаза и вдруг сделала неуловимое движение кистью. В тот же миг меня пронзила резкая боль. Удивление, изумление, негодование поразило меня. Такой подлости я не ожидал. Мое магическое ядро вздрогнуло, стремясь нанести ответный вред этой женщине. Но бить ее нельзя было, так же, как и оскорбить любым другим образом. Она была женщиной и выше меня по своему дворянскому происхождению. Выждав небольшую паузу, она произнесла: «Лечите свою руку, юноша. У вас должен быть потенциал». «Сука! Ну да ладно!» Под внимательными взглядами комиссии я осмотрел опухший большой палец, который профессионально вывихнула целительница. Да, раньше бы я только плакал и возмущался, а сейчас думал, как бы его вправить обратно. В конце концов, я унял боль с помощью магического ядра, а потом частично впал в прострацию, после чего также резко дернул палец, вправив обратно на место. Палец заныл, но боль удалось заглушить, направив магическую энергию на его заживление. Спустя 5 минут я поднял руку, сжатую в кулак целительницы, стоящей рядом. Отдаю ей должное, она не дрогнула, не зная, что у меня на уме. Прошу вас, Донни, отдать мне свою руку». На этот раз целительница задумалась, но, встряхнув головой, протянула кисть тыльной стороной ко мне. Разжав кулак и осторожно взяв протянутую руку, я перенаправил поток своей энергии в нее. Ощутимо вздрогнув от полученной магической энергии, она резко вырвала кисть, сказав: «Мой экзамен сдан, и ваш тоже». И она посмотрела на экзекутора. «У мальчика сильное ядро, и он знает азы целительства. Даже очень хорошо знает». И она направилась на свое место, опустилась на стул и застыла, задрав нос и ни на кого не глядя. «Кто следующий хочет провести свой экзамен?» «Позвольте мне», — произнес моряк. «Я готов провести это не менее эффективно, чем уважаемая целительница». «Конечно, Андрес, приступайте». «Идальго, вы умеете читать морские карты?» «Вы имеете в виду портуланы?» «Да, я умею, в том числе и магические. Моим отцом был Хосе Мигель Гарсия Санчес по прозвищу Портулан. Он и другие моряки научили меня этому. Кроме этого, меня обучали и монахи в монастыре Святого Августина, что находится в Гаване. Могу без ложной скромности сказать, что мне передалось по наследству это умение». Гордо и с вызовом закончил я. «Хорошо. Тогда вот вам Портулан. Посмотрите на него и расскажите, что вы видите». И, взяв карту, лежащую перед ним, он передал ее мне. Раскрыв Портулан, я поразился его точности и масштабу. Это была лучшая карта из всех, которые я видел. На ней подробнейшим образом было нарисовано Балеарское и Тиренские моря, а также Средиземное и Эгейское со всеми островами, отмелями и береговой линией. Я издал нечленораздельный возглас восхищения и стал перечислять все, что увидел. «Достаточно!» — прервал меня моряк и протянул руку за картой, тут же ее свернув и спрятав. «Остались мы с вами, уважаемая Донья», — обратился ректор к Морис де Брион. «Да, я готова», — отозвалась пухлая блондинка. «Скажите, у вас есть амулеты?» «Да». И я выпростал из-под рубашки свою астролябию и достал стрелковый амулет. «Понятно», — протянула она. «А стрелковый амулет вы уже использовали?» «Да, несколько раз». «Он работает?» «Как видите», — усмехнулся я. «Раз я живой стою перед вами, значит, он работает». «Хорошо. Больше у меня вопросов нет, экзамен сдан». И она откинулась на спинку стула, потеряв весь интерес ко мне. «Так быстро?» — удивился ректор. «Морис!» «Мне все ясно», — отрезала блондинка, не вдаваясь в подробности. «Ну, хорошо. Остался последний экзамен, и вы будете приняты, благородный юноша. Я...» «Простите, ректор, что я вас прерываю, но я хотел бы взять на себя этот экзамен, раз мне не предоставилась возможность провести свой, который взяла на себя уважаемая Эстель». И Роберто Беллармини сделал полупоклон в сторону целительницы. «Так вот, я хотел бы взять на себя ваш труд, уважаемый ректор, и сразиться с этим юношей в учебном поединке на шпагах». Если ректор и удивился подобной просьбе, то вида не показал. «Если вы считаете это необходимым, то прошу вас. Юноша, мы с вами проведем учебный бой холодным оружием с целью проверить ваши фехтовальные навыки. Надеюсь, вы не против?» Я-то был не против, но это смотря с какой стороны взглянуть. Очевидно, этот старый каброн что-то задумал. Или он неровно ко мне дышит, словно я украл у него 1 000 000 пиастров или лишил невинности единственную дочь. А то знаем мы таких поборников справедливости за чужой счет. Но выбора у меня не было. «Я готов. Но мне более удобно огнестрельное оружие». «Нет, оно не подойдет. Тогда выбор за вами. Шпаги, рапиры, сабли». «Рапиры», — отозвался я. «Ведь у меня только она и была. А саблю я показывать не хотел до поры до времени. Да и рапира была легче, а значит, у меня оставалось хоть какое-то преимущество перед инквизитором. Но это так, небольшое самоуспокоение. Перед взрослым профессионалом мне не устоять». «Ну, тогда всех прошу во двор», — резюмировал ректор. Я буду секундантом у Роберта, а вы, Андрес, у Идальго Эрнанда. Все согласны? Тогда на выход». И вся комиссия потянулась к двери. Я сразу отправился к себе в комнату, сопровождаемый привратником, который во время экзамена находился возле аудитории. О том, что он хочет снять с меня 10 пунктов чего-то, он так и не обмолвился. Войдя в свое временное пристанище, я забрал рапиру и вышел во внутренний двор, готовый к поединку. Все окна академии были заполнены сплющенными носами разновозрастных студентов. Это было видно с улицы и даже ощущалось всей кожей, которая даже стала чесаться под этими пристальными взорами. Привратник Диего очертил небольшую площадку, за которую нельзя было выходить. Заступивший за нее сразу считался проигравшим. Вынув рапиру, я скептически осмотрел ее, а потом скинул с себя тонкий камзол и остался в одной батистовой рубашке. На шелковую было жалко денег, уж очень дорогая она была. Декан факультета инквизиции и экзорцизма не собирался обнажать свою фигуру, но и без этого я понял, что он вынослив и жилист и является очень сильным фехтовальщиком. Чтобы уравнять наши шансы, он взял себе рапиру такой же длины, которая была и у меня, и, приняв первую стойку, приготовился к бою. Условия поединка были просты. Я должен был продержаться в очерченном круге не меньше, чем 5 минут. Если я смогу нанести укол противнику, то поединок сразу прекратится моей победой. Если укол будет нанесен мне, то я должен не упасть в течение 3 минут, которые останутся до истечения заранее оговоренного времени. Встав в стойку, я приготовился к бою. Время ощутимо замедлилось, а потом резко убыстрилось. С самого первого удара я понял, что инквизитор является поклонником итальянской школы фехтования, поскольку он все время атаковал. Моя же Дестреза, наоборот, предпочитала уход, используя силу удара и инерции противника, как айкидо в борьбе. Но все же потенциал и уровень фехтования у нас существенно различался. Мне надо было продержаться 5 минут в границах очерченной площадки. Рядом стояли песочные часы, в которых неспешно пересыпался песок, отмеряя мгновение моей печальной участи. Передвигаясь кругами по площадке, постоянно изворачиваясь от быстрых ударов, я старался не дать возможность сопернику выдавить меня за пределы очерченной территории. Приходилось спешно перемещаться и уходить от молниеносных выпадов, скрещивая рапиру с противником. Рассыпались искры, свистели в воздухе клинки. Дважды мне в последний момент удавалось уйти от колющих ударов. В конце концов, мне стало ясно, что итальянец устал и замедлил темп. И я, убыстрив атаки, стал активно нападать на него. Прямой укол сменялся восьмеркой, уход и снова прямая линия удара. В один из моментов я увлекся атакой и получил удар в плечо. Кровь окропила белую рубашку. Бросив взгляд на часы, я заметил, что мне осталось продержаться всего пару минут. Но левое плечо, куда пришелся удар, стало неметь все больше и больше. И я решился на отчаянную атаку. Скользнув по рапире клинком, я попытался ударить в грудь противника, но тот ловко ушел от удара и нанес силой свой. Подставив под удар рапиру, я услышал сильный звон и неожиданно остался с почти обломанным у основания клинком. Да, моя рапира, поделка ирландских оружейников, заметно уступала клинку инквизитора, изготовленному из талецкой стали. Откинув обломок, я взялся за стилет и снова встал в стойку, понемногу истекая кровью. «Время закончилось», — объявил ректор, посмотрев при этом на декана факультета инквизиции. «Вы приняты, юноша, на факультет морской инквизиции. Есть у кого-нибудь возражения?» — обратился он к экзаменационной комиссии. «Нет? Тогда всем до свидания. Диего, отведи юношу на его факультет. Уважаемая Стель, не поможете ли юноше?» «Я пришлю своих учениц», — ответила та. «У них же должна быть практика, а тут такой подходящий случай», — фыркнула она и, развернувшись, ушла. А я направился к лежащему на земле камзолу, зажимая рану рукой и стараясь не морщиться от неприятной боли, пронзавшей плечо. Диего помог собраться и отвел на факультет морской инквизиции, где меня и покормили. Через некоторое время явились две важные девицы и, наложив руки на мое плечо, прошептали лечебные арии. Оставив лечебное зелье и заново перевязав мне плечо, они удалились. Ни их имен, ни лиц я не запомнил. Мною овладело полное опустошение. Как от того, что моя цель была достигнута, так и от того, что я отдал все силы для ее достижения. Ужин и сон в лечебной комнате оборвали все мои эмоции, и я заснул.